Жорж Санд. Аврора Дюдеван отличалась непоседливостью, крутым нравом и неповиновением. Бабушка по отцовской линии, богатая аристократка, вздыхала, что эта кровь простолюдинки играет в ее жилах. Чтобы как-то приструнить девочку, ее отдали в школу при монастыре, но Аврора и под строгим надзором монахинь умудрялась проказничать. Лет с 11 у нее вдруг регулярно начали случаться приступы экзальтированной набожности. Исступление, с которым Аврора бросалась в пост и молитвы, пугали пуще ее шалостей. Можно сказать, что становление будущей феминистки происходило между Богом и бесом. Шалости и страстные молитвы с аскезой — все это говорит о крайней нервозности характера. И монастырь с облегчением вздохнул, когда в один погожий день за Авророй явилась бабушка и веско молвила, что нашла внучки жениха. Это был сын барона Дюдевана, Казимир. Небогатый и некрасивый, его нос, помимо смешной величины, выражал какую-то фатальную мировую скорбь. Еще в ранней юности, там, в Нуане, в семейном гнездышке, Авроре нравилось переодеваться мужчиной, скакать на коне и так, между прочим, волновать сердца девиц из окрестных деревень. А Казимир оказался обыкновенным, хорошим человеком, чересчур прозрачным и бесхитростным. Аврора была устроена посложнее. В Казимире она увидела защитника и покровителя. Аврора прекрасно понимала, что в мире, где царствовал мужской шовинизм, пробиться без покровителя мужа невозможно. И Казимир стал таким прежде всего для ее состояния. Хозяйство в поместье Нуан велось с умом. Но в остальном Казимир страшно раздражал Аврору. Он засыпал под звуки музыки и над страницами книг, которые она старательно ему подсовывала, неостроумно шутил и гонялся за горничными. Первый утешитель явился незамедлительно. Это был Орельен де Сес, молодой, красивый, поэтический, словом, субъект с полным романтическим комплектом без всяких ограничений. Аврора, ошалев от радости, вскружила ему голову. Она, наконец, почувствовала свою красоту, а стало быть, силу, и с каким-то женским хулиганством превратила Орельена в экспериментальный любовный полигон. И в дальнейшем она будет использовать своих мужчин ради эмоционального опыта, без которого не появился бы на свет ни один из ее романов. Иными словами, великий жанр романа для нее ассоциировался с романом как любовным приключением в реальной, а не выдуманной жизни. Осень 1827 года. В жизни Авроры появляется Стефан де Грансань. Когда-то давно в детстве Аврора хотела выйти за него замуж. Они вместе тогда активно интересовались биологией. Уж чего только не становилось предметами обсуждений юных натуралистов. И теперь при его новом неожиданном появлении, как сказал поэт, «воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток». Какое-то время они встречаются, живут в Париже, а потом... Потом она возвращается домой в Нуан, где 13 сентября 1828 года рожает девочку Соланж. Считается, что это был плод запретной любви. Муж Казимир удивился, но виду не подал. Впрочем, думать ему было по существу нечем, да и некогда. Служанки, выпивка, дел у него хватало. В конце жизни он напишет хулиганское письмо императору Наполеону III, в котором попросит наградить его орденом почетного легиона. За что? Мотивации Казимир приведет много, причем одна глупее другой. Но самым главным поводом для награждения будет трудная семейная жизнь с Авророй Жорж Санд, за которую он и попросит императорской компенсации. Продержавшись 7 лет и родив мужу 2 детей, к одному из которых законный супруг не имел ни малейшего отношения, Аврора вспомнила, что не о такой жизни мечтала, и прямо заявила Казимиру, что оставляет его и отправляется в Париж. Третьим ее ребенком, по собственному признанию этой женщины, станет Фредерик Шопен. Но до роковой встречи ей надо было во что бы то ни стало сделаться знаменитой. В столице Франции Аврора, чтобы прокормиться, занялась росписью фарфора, а потом начала пописывать статьи в газеты. Благо, слова без труда лились на бумагу у этой талантливой графоманки. Боюсь оскорбить чьи-то литературные предпочтения, но то, что будущее Жорж Санд было одержимо самим процессом писания, что и диагностируется как графомания, говорит хотя бы тот факт, что все ее мужчины, все ее романы тут же находили свое отражение на бумаге. Кажется, что материал ее непосредственного земного существования был лишь предметом художественного исследования. Эта дама явно путала, где кончается выдумка и игра воображения, а где начинается сама жизнь. Приведем следующий факт из ее бурной биографии. В марте 1831 года Аврора написала статью, которая рассмешила народ и рассердила короля. Газету прикрыли. В письме одному из своих приятелей она с радостью сообщает: «Ничтожная статейка внесла меня в центр скандала. Я популярна. Ах, если бы попасть в тюрьму, тогда бы я точно продала роман и...» Но ожидаемого скандала не последовало. К большому сожалению Авроры, прокуратура отменила судебное преследование автора. Тем не менее, ее имя получило известность и интерес издателей. Аврора и ее новый любовник Жюль Сандо пишут для газеты «Ревю де Пари» эротический этюд, очень занимательный, но слишком откровенный. Судя по всему, два молодых оригинала решили описать во всех подробностях собственный сексуальный опыт. Мода на все романтическое, а значит, на все необычное диктовала свои условия успеха. Аврора не рискнула открыть свое имя, да и потом все мерзко исходит лишь от мужчин, поэтому Жюль Сандо стал общим псевдонимом влюбленной пары для последующих статей, рассказов, очерков, эссе. А в декабре 1831 года они вместе заканчивают первый роман «Роз и Бланш». Жюль Сандо в жизни был сладеньким блондинчиком 19 лет. Романтично бледный, с кудрявой головкой, хрупкой конституцией, с книгой в руках, он, по меткому выражению одного нынешнего новомодного писателя, был типичный дитя унылого траха. Аврора буквально проглотила этого блондинчика. В апреле 1832 года Аврора вырвалась вперед, самостоятельно написав роман «Индиана», более глубокий, чем предыдущий, с каким-то внутренним намеком, с явным копированием манеры Бальзака, что очень обрадовало, но и ревниво огорчило Жюля. Он не хотел использовать общий псевдоним, по сути, свое имя, в новом романе. Аврора легко выкрутилась, придумав новое имя — Жорж Санд. Она бросала своего блондинчика, но потом возвращалась, когда появлялось нечто материнское. Жюль даже пытался покончить с собой, к счастью, неудачно. И Аврора какое-то время по-матерински утирала ему сопли и слезы. Это унылое дитя, оправившись после неудачной любви в 1839 году, напишет громкий роман «Марианна», в который отобразит весь свой любовный надрыв. Но в историю он попадет не литературой, а тем, что был первым официальным любовником Жорж Санд. И парижане, замечая полысевшего старичка в кафе, будут шептаться: «Это он, да, он, самый первый». А после будут фигуры покрупнее — Проспер Мериме, Альфред де Мюссе и, наконец, Фредерик Шопен. Правда, с Проспером Мериме все пошло не так гладко, как с остальными детками. После окончательного разрыва Сандо ей под руку попал Проспер Мериме. Вначале она вяло реагировала на его знаки внимания, а потом, спустя несколько месяцев, апрельским вечером пригласила его домой. Выпили, поели, Жорж разделась, но как-то очень быстро и унизительно смешно. Мериме, язвительно улыбнувшись, хлопнул дверью. Жорж расплакалась и совершила глупость. Пожаловалась подруге. Интимная жалоба прокатилась по улицам Парижа, а потом под редакцией Дюма превратилась в смешную конструкцию. «Вчера у меня был Мериме. Немногого стоит». Вот такой вышел пассаж. И когда этой светской львице, этой феминистке попался на зубок Шопен, то она буквально раздавила его. Он стал очередным ее литературным опытом, материалом, который, использовав, обычно выбрасывает за ненадобностью. Шопен искал матери, а обрел могилу. «Приглушите свет, воображение нисходит на меня в темноте». Так Ференц Лист в своей биографии, посвященной Шопену, прямо называет причину смерти музыканта в его роковой связи с Жорж Санд. И он был далеко не одинок в своем мнении. У Шопена с детства были слабые легкие. Ускорение болезни произошло из-за его переезда вместе с Санд на Майорку. Время переезда было выбрано неудачно. Непрекращающиеся дожди и сырость спровоцировали ускорение недуга. Но и Майорка была выбрана писательницей не случайно. Она в это время дописывала свой очередной шедевр — «Спиридион». Его герои — бенедиктинские монахи. И неудивительно, произведение должно было быть написано в стенах заброшенного Вальдемосского монастыря на Майорке. Созданная искусственно ситуация обязана была подстегнуть воображение. Как она очутилась на Майорке? Да очень просто. На этом испанском острове Жорж Санд отдыхала с детьми и со своим новым возлюбленным, гениальным Фредериком Шопеном. Впрочем, отдыхом их пребывание в Испании можно назвать с натяжкой. Шопен довольно серьезно заболел. Местные жители, думая, что это чахотка, не хотели сдавать им жилье. Так семья и оказалась в келье монастыря, и без того сырая погода была ухудшена суровыми аскетическими условиями жизни в заброшенной монашеской келье. Как раз идеальные условия для больного туберкулезом. Сейчас бы сказали, что Жорж Санд страдал от синдрома барона Мюнхгаузена. Это психическое заболевание характеризуется гипертрофированной заботой о своей жертве, которую под предлогом пристального ухода, наоборот, изводят до летального исхода. Как и в случае с Сандо и Мюссе, отношение Жорж к больному композитору иначе как материнскими не назовешь. Но только это так называемое материнство скорее напоминало замаскированное убийство. Проявляя потрясающую силу духа, Жорж Санд сама готовила еду, ухаживала за Шопеном, гуляла с детьми, переделывала один роман, лилею и создавала новый, в котором бедолага Шопен наконец-то смог увидеть истинное к нему отношение этой так называемой матери. Ей-богу, но лично мне это напоминает сюжет романа ужаса Стивена Кинга «Мизери». Помните, там заботливая медсестра с явными психическими отклонениями мучает своего любимого писателя, заставляя его писать роман по нужному ей сценарию. Прозрение наступило после выхода в свет романа Жорж Санд «Лукреция Флориани». Любовная история, положенная в его основу, очень напоминала роман самой писательницы с Шопеном. Сколько бы Жорж Санд не отрицала этого, Фредерик узнал ее в актрисе Лукреции, имевшей троих детей от разных мужей, а себя в изнеженном, капризном князе Карле. Первой реакцией Шопена был шок. На всеобщий суд вынесена история их жизни, их любви. Причем Жорж Санд усилил в романе нарциссические черты Шопена, создав не достоверный портрет, а скорее карикатуру, шарж. Здоровье Шопена резко ухудшилось. Оно окончательно было подорвано разрывом Жорж Санд в 1847 году по инициативе писательницы. Материал отработан и должен быть забыт. После этого события, сломленный морально и физически, пианист начинает свое последнее турне по Великобритании, в которое он отправился вместе со своей ученицей Джейн Стирлинг. Вернувшись в Париж, он еще какое-то время давал концерты, но вскоре слег и уже больше не вставал. Фредерик Шопен умер в середине октября 1849 года в возрасте 39 лет. Причиной его смерти стал осложненный туберкулез легких. Посмертная судьба Шопена оказалась весьма замысловатой. Начать с того, что у него была тафофобия или боязнь быть похороненным заживо. Проблему тафофобии в те времена решали по-разному. Кому-то, например, делали гроб системой оповещения, выведенной из-под земли наружу. Шопен же просто перед смертью попросил, чтобы с его телом провели вскрытие. Сестра композитора выполнила его последнюю волю и заодно забрала сердце, поместив его в банку с какой-то спиртосодержащей жидкостью. Как пишет Nature, этой жидкостью мог быть бренди. Шопен умер в Париже, и похоронили его на знаменитом кладбище Пер-Лашес. Но сердце удалось провести на его родину, в Польшу. Подобные похороны по частям не были чем-то совсем необычным. Случалось, что тело усопшего по каким-то причинам невозможно было переправить целиком туда, где его следовало похоронить. Сердце Шопена замуровали в колонну церкви Святого Креста в Варшаве. Но во время Второй мировой войны его оттуда достал один нацистский офицер из войск СС. Он был поклонником музыки Шопена и не хотел, чтобы с сердцем любимого композитора что-то случилось. Сердце и впрямь уцелело и после войны вернулось в церковь. А в 2014 году его достали снова и дали поизучать специалистам-медикам. Сердце регулярно вынимают для того, чтобы оценить, в каком состоянии оно находится, и следующая проверка запланирована как раз через полвека. Поляки настолько любят Шопена и гордятся им, что по праву считают его творчество национальным достоянием. Посмертную маску Фредерика и слепок с его рук можно увидеть в музее Шопена в Железовой Воле. Одной из вершин творчества зрелого мастера считается его цикл, состоящий из 24 прелюдий. Прелюдии относятся к наиболее характерным для творчества Шопена произведениям, и не только от того, что представляют квинтэссенцию его стиля, но и потому, что тесно связаны с событиями в личной жизни композитора. Известно, что на Майорке, куда привезла композитора Жорж Санд, Шопен пережил первый серьезный приступ туберкулеза, диагностированного тамошним врачом. Местные жители, испугавшись заражения, отказались селить Шопена, Санд и ее детей в пределах города. После нескольких дней скитаний, как уже говорилось выше, они нашли приют в необитаемом монастыре Вальдемусе, вдали от бурлящей жизнью столицы. Напомним, что это был необходимый антураж для написания очередного романа. К тому же фортепиано Шопена застряло на таможне, и ему пришлось брать инструмент на прокат. Композитор называл его проклятым заменителем. Зима на Майорке переменчива. Мягкая погода, когда температура достигает 15 градусов Цельсия, быстро сменяется холодной, с проливными дождями и порывистым ветром. Больной, патологически впечатлительный композитор постоянно переживал резкие смены эмоциональных состояний. То он был до экстаза восхищен чудесными цветами удивительнейших мест, которые еще не видели глаза человека, где все дышит поэзией, так композитор писал в письме своему парижскому другу Камилю Плеелю. То жаловался, что живет в странном месте между морем и скалами, упоминал о страхе смерти, об утраченных надеждах. Постоянные перепады настроения нашли отражение в прелюдиях, которые необыкновенно разнообразны по своей фактуре и настроению. На выбор жанра повлияло увлечение Шопена в это время творчеством Баха. Свыше 100 лет отделяют прелюдии Шопена от хорошо темперированного клавира Баха. Тем не менее, именно баховские сборники оказались исходными для шопеновского цикла. Есть нечто общее в композиционном замысле, продуманности самой системы построения цикла. Почему прелюдии 24? В европейской теории музыки принята система 24 тональностей, 12 мажорных и 12 минорных. Такое деление произвел Иоганн Себастьян Бах в своем цикле «Хорошо темперированный клавир», состоящем из 24 фуг, где каждая выдержана в собственной тональности. Баховский равномерно темперированный строй является основой европейской тональности. В те годы, когда Шопен писал свои 24 прелюдии, он начал работать над ними в 1831-1837 годах, а закончил весь цикл во время пребывания на Майорке, композитор был страстно увлечен творчеством Баха, в частности, его хорошо темперированным клавиром. Неизвестно, хотел ли Шопен, чтобы его 24 прелюдии исполнялись как цикл, но они представляют собой единое целое. Эти сочинения написаны во всех 24 тональностях и оттого выражают идею целостности и бесконечности, что ассоциируется с циклом фуг Баха. Прелюдии короткие. Почти половина из них длится менее минуты, остальные немногим длиннее. Весь цикл длится около 45 минут в зависимости от интерпретации исполнителя. Основной отличительной чертой цикла является контрастность составляющих его произведений. Прелюдии разнообразны по своей экспрессии, от экстаза до отчаяния, динамике, от тихих до очень громких, темпу, от медленных до быстрых, ритму, от монотонных до динамичных и колориту, от теплого до бурного. Последняя прелюдия, номер 24, это решительный жест, завершающий весь цикл. Его взрывной бурный характер и торжественную атмосферу можно интерпретировать двояко. Многие исследователи ассоциируют это сочинение с реквиемом Моцарта, также написанным в тональности д-моль, с его аурой уходящего времени и считают эту прелюдию проявлением бунта Шопена против надвигающейся смерти. После смерти великого композитора, согласно желанию покойного, на его похоронах известнейшими артистами того времени был исполнен реквием Моцарта, которого Шопен ставил выше всех других сочинителей, а его реквием и симфонию «Юпитер» называл своими любимыми произведениями. А также была исполнена его собственная прелюдия номер 4 «Ми-минор». Прелюдия «Е-моль номер 4» является самым известным произведением из всей группы. Как вспоминает Соланж, дочь Жорж Санд, ее мать назвала это сочинение «Не слезы ли это вылившиеся из глубины сырого монастыря?» А мы бы сказали иначе. Не озарение ли это, что композитора похоронила заживо в холодном склепе его же возлюбленная? Все тот же диагноз убийственной заботы эгоистичной писательницы. Эта прелюдия вошла в канон поп-культуры после того, как Серж Гинзбург и Джейн Биркин использовали ее в своей песне «Джейн Би», а Антонио Карлос Жобим — в композиции «Insensatez». Она же вдохновляла группу Radiohead во время ее работы над музыкой к фильму База Лурмана «Ромео и Джульетта». Имя польского гения настолько популярно среди знатоков музыки и простых слушателей, что некоторые современные музыкальные группы пользуются этим и создают лирические композиции, стилистически напоминающие произведения Шопена, и приписывают себе его авторство. Так, в свободном доступе можно найти музыкальные пьесы под названием «Осенний вальс», «Вальс дождя», «Сад Эдема», якобы написанные композиторами Полем де Сен-Эвилем и Оливером Туссеном.